Глава четвертая. Лорд Вирту предоставил нам координаты для перемещения, и мы с Маркусом, Люцием и Тейн благополучно перенеслись в световых энергиях в замок эльфийцев. Герцог Вирту встретил нас лично. Рядом с ним находились его сын, как две капли воды, похожие на отца, и трое внуков. Все стройные, моложавые, с длинными светлыми волосами, в элегантных бриджах и шелковых камзолах, с одинаковыми серебристыми перевязями на плечах, признак принадлежности к эльфийскому королевскому дому, или герцогскому, как принято говорить после присоединения территории серых магов к империи. Помимо благородного семейства, возле стены в низком поклоне стояли более двух десятков слуг. «Приветствую вас в благодатных эльфийских землях», — торжественно проговорил Ларго Вирту, приглашая нас следовать за ним. Слуги подхватили багаж, а я заметила, что красный саквояж и Тайн несли аж два эльфийца. Такое ощущение, что подруга ночью решила подложить в него еще с десяток вещей. Затем чемодан воспарил в воздухе. Устав, слуги решили воспользоваться магией. Мы проходили по широким светлым коридорам, осматриваясь и любуясь красотами дворца. Искусной мозаикой на полу и стенах, разноцветными витражами на окнах, великолепными картинами, на которых были изображены неведомые звери. Обратила внимание, стены переливались розовым перламутром. Солнце проникало сквозь витражи и разноцветными бликами искрилось в хрустале. Солнечными зайчиками прыгало перед нами, указывая путь. Лорд Вирту остановился рядом с белоснежными дверьми, с отделкой из драгоценных камней и серебра. Слуги тотчас пропустили нас внутрь. «Это покои для лорда Маркуса Дариуса и его супруги», — важно произнес эльфийский герцог, а мы заглянули вслед за слугами, которые внесли наши вещи. Гостиная утопала в цветах. Разноцветные пионы заполняли все пространство — цветы были расставлены в фарфоровых вазах на столах, в напольных хрустальных вазах и росли в горшочках на широких подоконниках. Цветы были подобраны в тон разноцветным подушкам, раскиданным на белоснежных диванах. От картин на стенах и шелковых ковров на полу веяло кричащей роскошью. Заглянув в спальню, Маркус многозначительно хмыкнул, а когда я увидела кровать, то от удивления приоткрыла рот. Данный предмет мебели занимал всю комнату. На постели можно было разместить семью герцога, а заодно и слуг. В комнате витал цветочный аромат, кружа голову. Засмущавшись под пристальным взглядом мужа, я тут же закрыла дверь в покое, тем самым давая понять окружающим, что это наше личное пространство. Герцог Вирту прошествовал по коридору далее, указывая старшему Дариусу и его невесте на две смежные комнаты. Судя по хмурому лицу Люциуса, наш лорд был недоволен. Наверняка рассчитывал, что его поселят вместе с невестой. А вот Этайн широко улыбалась, входя в свои апартаменты. «Через час слуги за вами зайдут и проводят в зал на торжественный прием», — важно произнес лорд Вирту, раскланялся и удалился. Его родственники, обменявшись поклонами и рукопожатиями с Дариусами, устремились за герцогом. «Ари! У меня кровать огромная, а комната просто обалдеть!» Этайн кружилась по своей гостиной. Ярко-малинового цвета стены, обитые шелковой тканью, и розовый диван с многочисленными подушками полностью соответствовали вкусу эльфийской ведьмы. Только она могла бы жить в подобной цветовой гамме вырви глаз. А вот белоснежные стены спальни украшали яркие разноцветные бабочки. Ноги утопали в розовом пушистом ковре. Зайдя в покои к Люциусу, мы с мужем переглянулись и невольно хмыкнули. Аскетичное убранство, темная мебель и узкая кровать в спальне выдавали определенные отношения лорда Вирту к гостю. Нет, мебель и отделка были дорогими, но внешне спальня напоминала келью. «Ну что же», — проговорил Маркус, обращаясь к Этайн с Люцием и увлекая меня в нашу спальню. «Увидимся на приеме». Он закрыл дверь, подхватил меня на руки, а через секунду я уже лежала на огромной кровати в окружении подушек. Маркус страстно покрывал мое лицо поцелуями и шептал нежные словечки. «Может, подождем до вечера?» Неуверенно спросила я у мужа, тем не менее позволила освободить себя от платья. «Зачем ждать?» — с жаром произнес Маркус, накрывая мои губы поцелуем. Я почувствовала, как в воздухе разливается магия. Желание накрыло нас головой, страсть завладела рассудком, и сопротивляться было бесполезно. В водовороте чувств мы не заметили, как прошел час, а может и больше. Очнулись от безумства, когда услышали робкий стук в дверь. «Уже?» — разочарованно простонали мы. Понимали, что нужно собраться, но сил подняться с постели не было. Кое-как привели одежду в порядок и с огромным сожалением покинули спальню. Я думала лишь о том, чтобы поскорее закончить с торжественной честью и вернуться в наш уголок любви. Судя по страстным взглядам, которые бросал на меня Маркус, его мысли двигались в том же направлении. Лишь недовольное бормотание Люциуса и удивленные взгляды Этайн слегка отрезвили нас. В молчании мы проследовали за слугами по коридору, спустились по лестнице и вошли в огромный зал с зеркальными стенами. Стол ломился от эльфийских яств. В креслах с витыми высокими спинками расположилось многочисленное семейство герцога. Помимо тех, кого мы уже видели, рядом с сыном герцога, Лариусом Вирту, находились две эльфийки. Та, что была постарше, была его супругой, а младшая девушка — дочерью, той самой 30-летней девицей на выданье, о которой нам рассказывал ранее герцог. Неожиданно пожилая, но все еще красивая дама, которая расположилась по правую руку от Ларга Вирту, вскрикнула. «Летания, девочка моя!» «Нет, дорогая Летиция, это не Лита, это ее внучка Этайн». Герцог тепло улыбнулся родственнице. Та поднесла к глазам монокль, щурясь и бесцеремонно рассматривая нашу подругу. «Нам предложили занять места». Каким-то образом Этайн оказалась рядом с Ларгу Вирту и пожилой леди. Люциус составил компанию внучке герцога, а нас с Маркусом посадили на другом конце стола рядом с внучками. Я с трудом различала голос подруги, но мне было сейчас не до нее. Все мои мысли были о Маркусе, никак не могла насмотреться на мужественное лицо мужа. А когда бросила взгляд на сильные руки, тут же покраснела. Вспомнила, как несколько минут назад эти ладони крепко сжимали мой стан. Судя по тому, как Маркус пожирал меня взглядом, он тоже вспоминал недавние минуты нашей близости. Кто-то любезно преподнес мне бокал эльфийского, я пригубила и... окончательно пропала. Уже не существовало никого, только мой возлюбленный муж. Краем глаза заметила, как Люциус внимательно слушает щебетание собеседницы и ласково улыбается. А Этайн с увлечением что-то рассказывала герцогу и пожилой даме. Та внимательно наблюдала за подругой, периодически охая и утирая слезы. Не иначе, как ведьма вспоминала свою непростую жизнь с бабушкой Литой. Герцог Вирту тоже внимательно слушал Этайн и смотрел на нее так, словно она величайшая драгоценность. Я вытянула шею и прислушалась. «Милая, я знала Литу совсем девочкой». «Такая красавица, к тому же магически одарена. Так жаль, что она сбежала с простым человеком. Мы были в трауре, особенно Ларго. Он мечтал жениться на Лите». «Леди Этайн, не желаете прогуляться в наших садах?» «Вас, милочка, я чувствую магию. Жаль, что кровь запачкана ведьмаками». «Этайн, я покажу тебе наше озеро. Мы там часто гуляли с Литой». «Ларго, милый, может быть, отдадим девочку за нашего старшенького? У него как раз брачный период в разгаре». «Не думаю, Летиция, что мой внук подойдет прелестный Этайн. У меня на нее другие планы». Я разобрала лишь обрывки разговора и удивилась словам пожилой леди, что герцог Вирту собирался жениться на бабушке Этайн. Она же была его родной сестрой, если я ничего не путаю. Глупо захихикала, а Маркус прижался губами к моей шее. Мысли путались, а когда муж сжал крепкой рукой талию, уже не могла ни о чем думать, лишь хотела побыстрее оказаться с ним наедине. К счастью, супруг считал так же. Он поднялся из-за стола и потянул меня за собой. Никто нас не окликнул и не остановил. Значит, нам удалось незаметно выскользнуть из зала. Едва достигнув спальни, мы принялись страстно срывать друг с друга одежду. В голове вяло шевельнулась мысль, что все происходит как-то слишком быстро и... неправильно. Очень яркие краски, сильные цветочные запахи, обостренные чувства. На всякий случай решила прочитать заклинание Борея против Морока. Но в этот момент любимый вновь поцеловал меня, и я уже не могла ни о чем думать. Меня закрутил вихрь желаний, и дальнейшее помнилось смутно. Яркий луч солнца ослепил глаза. Натянув на голову одеяло, я скрылась от назойливого света. Рядом услышала стон. Это Маркус пошевелился и проворчал. «Любимая, тебе не кажется, что мы вчера злоупотребили?» «Мы едва пригубили напиток. Ты сразу же утащил меня со званного обеда в нашу комнату. Или ты про другое?» Я выбралась из убежища и посмотрела на мужа. Вид у него был потрепанный. Чувствовала, что выгляжу не лучше. Быстро добежала до ванной комнаты и взглянула в зеркало. На меня смотрело рыжеволосое чудовище со спутанными волосами, распухшими губами и красными отметинами от поцелуев на шее и плечах. Я приняла чуть теплую ванну. Мысли стали проясняться, возвращая в реальность. Что-то в этом было неправильное. Мы никогда с Маркусом не позволяли себе подобное поведение, а вчера сбежали со званого ужина словно школяры. Или это было не вчера? Муж зашел в ванную комнату, когда я закончила, и уже куталась в теплый халат. «Арианна, не помнишь, какой сегодня день недели? Я должен был связаться с людьми в министерстве в среду. У меня запланирована демонстрация без лошадного экипажа». Я задумалась, но так и не смогла вспомнить. Различив стук в дверь, через минуту обнаружила на пороге слугу с подносом еды. Он расставлял на столе в гостиной тарелки с приборами, а я любезно поинтересовалась. «А какой сегодня день недели?» «Пятница», — вежливо ответил юноша и направился к выходу. «А куда делись несколько дней? Мы что же, все это время были здесь?» «Да, вы с мужем не покидали комнату все это время. Герцог Вирту приказал вас не тревожить», — чинно ответил слуга, пятясь в коридор. «А где остальные? Где Люциус? Этайн?» Оттолкнув эльфийца, я направилась в покои подруги. Распахнув дверь, никого не обнаружила, лишь раскиданные на кровати наряды. Я подошла к двери лорда Люциуса и на всякий случай постучала. Уже представила, что наши друзья провели свой досуг так же, как и мы. Что же, придется поспешно выдавать ведьму замуж. Заглянув в апартаменты директора академии, убедилась, что ни Люциуса, ни Этайн нет. «Мне кажется, что-то здесь нечисто». В дверях появился Маркус. «Думаю, следует поискать наших друзей», — предложила я. Поспешно привела себя в порядок, и уже через четверть часа мы с Маркусом спускались по широкой лестнице замка. Главный зал поражал воображение своим величием и шиком. Бело-розовый мрамор отливал блеском. Изящные мозаичные панно радовали глаз. Искусные картины из жизни эльфийской знати. Я засмотрелась на одну такую, где мужественные светловолосые воины охотились на единорога. «Вот вы где, мои дорогие! Слуга доложил, что вы уже проснулись и хотели бы прогуляться». Рядом с нами появилась пожилая эльфийская леди, отвлекая от созерцания прекрасного. Я вспомнила эту даму. Она сидела рядом с Этайн и герцогом за столом. Женщина не дала опомниться, подхватив нас с мужем под руки. «Нас так друг другу официально не представили. Вы сбежали с торжественной чести, шалунишки. Но ничего, сейчас и познакомимся. Я покажу вам наши сады». Леди подтолкнула нас с мужем к выходу, и мы очутились среди чудесного сада в окружении ярких экзотических цветов, а неизвестные мне рыжие и желтые плоды манили попробовать их на вкус. Пестрые птицы порхали с ветки на ветку, лаская слух удивительным пением. Мы прошли вглубь парка, а за нами следовали слуги. «Меня зовут леди Летиция, я кузина Ларго. Получается, двоюродная бабушка вашей Этайн. Имя у нее, правда, неподходящее для принцессы. Но ничего, скоро привыкнет к новому имени и положению». Дама беспрерывно щебетала, листва колыхалась на ветру, звук ручья убаюкивал, птение птиц завораживало. Я что-то хотела спросить, но тут же позабыла. А леди Летиция остановилась у беседки, увитой плющом, и пригласила нас войти внутрь. «Отдохните, мои дорогие, здесь вас никто не потревожит. Слуги будут охранять покой. А мне пора, церемония уже началась». Голос дамы растворился в журчании ручья, да и она сама исчезла. Маркус уже опустился на мягкие подушки и притянул меня в крепкие объятия. Я почувствовала, как нас накрывает волна желания, лишая рассудка. А ведь я собиралась что-то узнать у эльфийки, но отвлеклась, потому что муж шептал на ушко страстные признания. А ведь дама сказала нечто важное про принцессу, новое имя... Про церемонию. Точно. Что за церемонию собрался проводить лорд Вирту без нас? Маркус, мне кажется, этот Вирту что-то задумал. Пролепетала я, ибо было тяжело сопротивляться настойчивым ласкам мужа. Может, он напустил на нас морок? Да, любовь моя. Ты мой морок. Ты околдовала меня. И я потерял голову. С жаром прошептал Маркус. И в этом саду такие божественные ароматы, яркие краски, обостренные чувства. Я чувствую огонь в груди. Хорошо, что он произнес это вслух, потому что я тоже чувствовала огонь. Мой амулет на шее нагрелся, обжигая кожу, словно нам грозила опасность. «Маркус, что с твоим амулетом?» — поинтересовалась я, уворачиваясь от настойчивых объятий. «Он раскалился, как и я». «Мы оба сгораем от страсти к тебе», — чувственно произнес муж. Я больно прикусила нижнюю губу, стараясь прийти в чувство. Сопротивляясь наведенным чарам, прошептала седьмую песню Борея, развивая чужеродную магию. Через секунду краски вокруг потускнели. Манящие ароматы испарились, а мы с мужем полураздетые лежали в беседке. Снаружи нас окружали не меньше 20 эльфийцев. И это были не робкие юноши-слуги, как мне казалось сперва, а вооруженные воины. Они надежно сторожили покой дорогих гостей. Маркус несколько раз моргнул, потряс головой и выругался. И я этому Вирту такой прием устрою. Он на всю жизнь запомнит встречу с потомком Дариусов. Зло проговорил муж, приводя в порядок свою одежду. «Спасибо, Арианна, что почувствовала морок. Яды? Артефакты?» «В том-то и дело, что нет. С этим бы я сразу справилась», — вздохнула я. «Эльфийская магия. Нужно было сразу воспользоваться заклинаниями Борея, но я не ожидала, что уже при входе во дворец к нам применят завораживающие чары». «Но зачем?» — возмущался Маркус, поднимаясь и предлагая мне руку. «И где Люциус с Этайн? Что от нас хочет этот герцог?» «Я думаю, что наш герцог хочет Этайн», — ответила я, и мы с мужем покинули беседку. Попытались пройти мимо слуг, но они неожиданно заняли оборону, направляя луки со стрелами в нашу сторону. И теперь мы с Маркусом стояли под прицелом 20 белокурых, прекрасных и очень опасных эльфийских стражей. Переглянувшись с мужем, поняли друг друга без слов. Маркус тут же создал вокруг нас защиту, а я призвала древнюю магию, раскрывая белоснежные поля света. И мне хватило секундного замешательства воинов, чтобы призвать силу воды. Спасибо лорду Люциусу, его уроки очень пригодились. И вот уже узкий ручей разливался широкой лентой, бурным потоком сбивая с ног противника. Тотчас в нас полетели стрелы, но, столкнувшись с надежной защитой, осыпались на землю песком, не достигнув цели. Мы двигались с мужем вперед, с улыбками на устах. Я играла с потоками воды, сбивая эльфов с ног, а Маркус призвал на помощь ветер, который вырывал плодовые деревья с корнями. Те кружили над головами, а затем стремительно падали на противника, калеча. Несколько эльфов молниеносно образовали круг, сложив ладони вместе, и до нашего слуха донеслась нежнейшая мелодия. Веки сами собой закрывались, ноги подкашивались, сил бороться не было. Упав на колени и теряя сознание, я смогла пробормотать заклинание Борея. Тут же пришла в себя, как и Маркус. Он после подобной подлости со стороны эльфийцев не стал мелочиться. Я увидела на его ладонях искрящиеся шары, а спустя мгновение наши противники были заключены в огненную клетку. Их руки и ноги лизали языки пламени. Мужчины кричали от боли, но были не в силах освободиться от обжигающих пут. Мы с мужем продвинулись вглубь сада, приказав одному из воинов провести нас к герцогу. Выйдя на поляну, мы застали чудесную картину. Посередине круга из ярких цветов стояла Этайн в белом шелковом наряде, усыпанном бриллиантами. А перед ней преклонил колени лорд Вирту. Он протягивал девушке искрящийся на солнце брачный браслет. Подруга зачарованно смотрела на мужчину. Вокруг пары столпилось не менее 200 эльфийских гостей. Как ни странно, лорд Люциус был здесь же. Он обнимал за плечи внучку герцога, а в его руках был точно такой же браслет. Мы с Маркусом стремительно направились к влюбленным парочкам, расталкивая мощными потоками ветра гостей. Кое-кто уже понял, что чита Дариус появилась здесь не для того, чтобы поздравить брачующихся, но помешать нам не рискнули, да и заклинания Борея работали исправно. Как только эльфийцы дотрагивались до нашей защиты, они отлетали, обжигаясь. Серые маги прекрасно умели наводить морок на врага, но вот боевая подготовка у них хромала. Недаром в свое время император Аркус смог подчинить малые народы и присоединить их земли к царству двух миров. Мы с Маркусом прошли в центр круга. Лорд Вирту заметил нас и недовольно поморщился. Его глаза светились злым блеском. Он поднялся с колен и взмахнул рукой. Из-за деревьев показались вооруженные мечами и стрелами эльфийские воины. Уже не та жалкая группка, что охраняла нас возле беседки, а несколько сотен стражей. «Вы хотите войны с Дариусами?» — с раздражением произнес Маркус. На лбу и висках мужа образовались синие чешуйки, аура искрилась. Он злился. «Надеюсь, вы понимаете, что это восстание, и за это полагается казнь». «Вы ошибаетесь, лорд Дариус. Никакого восстания нет. Здесь проходит церемония бракосочетания. Мы вас не хотели отвлекать. Вы с женой были заняты», — нагло ответил эльф, бросая Маркусу вызов. «Моя невеста не против, как и лорд Люциус. Все происходит по взаимному согласию». «По взаимному эльфийскому мороку, вы хотели сказать. Такой же вы ранее навели на нас с супругой. Сейчас под его воздействием находятся Люциус и Этайн. Маркус очерчивал вокруг нас огненный круг. Искры разлетались на много метров, касаясь эльфийских гостей. Самые умные, расслышав угрозы мужа, разбегались в стороны, а вот эльфийские воины подходили ближе. Заметила, что Этайн по-прежнему пребывала в оцепенении, а лорд Люциус глупо улыбался. «А я все думал, где вы пропадаете? А я тут женюсь на Этайн», — радостно произнес директор Академии. Его взгляд был затуманен. «Не уверен, что именно она ваша невеста», — сурово заметил Маркус. «Он прочитал заклятие темных магов, а я на всякий случай заклинание Борея». Люциус вздрогнул и пришел в себя. Он с удивлением смотрел на девушку, которую обнимал, а Этайн словно окаменела. Мне пришлось поторопиться и прочитать еще одно заклинание древних. Подруга часто заморгала, нахмурилась при виде герцога, перевела взгляд на нас с Маркусом, а затем осмотрела свой наряд. «Ари, где это мы? И почему на мне занавеска в дурацких стекляшках?» Муж фыркнул в ответ. «Вообще-то у вас церемония бракосочетания». «У вас? Это у кого?» Этайн с возмущением посмотрела на эльфийского дедушку, который пытался ее приобнять. Вырвавшись из ненавистных объятий, она устремилась к директору Люциусу. Тот с удивлением рассматривал свою даму. Ее кружевной белоснежный наряд и длинная фата сомнений не вызывали. «Так и знала, что вы подлец, лорд Люциус. Вам нельзя верить. А еще конфеты с пастилой присылал». Распалялась эльфийская ведьма. «Пока я гуляла по саду с дедушкой, вы уже подыскали себе другую и надумали жениться». Подруга со всей силы залепила пощечину старшему Дариусу. Немногочисленные эльфийские родственники ахнули. Лорд Вирту вздрогнул. Маркус фыркнул, а я захихикала. Не считая того, что нас сжимали в кольцо несколько сотен эльфийских воинов, ситуация выглядела нелепой. «За что?» — возмутился Люциус, отталкивая от себя незнакомую даму. «Я даже не знаю, кто она». «Как же не знаете? Я ваша невеста, Лирана Лавиния!» Обиженно проблеяла несостоявшаяся жена. «Вы же давеча в беседке сделали мне предложение, а потом обнимали и даже один раз поцеловали». «Ах, Лирана! Лавиния! Значит, поцеловали в беседке! Теперь мне все ясно! Подлец!» Вновь вскрикнула Этайн и другой рукой залепила директору новую пощечину, а затем повернулась ко мне. «Я же говорила, что этот проходимец женится на какой-то Лиране. Вот, полюбуйся!» Я рассеянно кивнула, а сама любовалась тем, как эльфийские воины наступали на нас, сжимая в плотное кольцо. «Не отвлекайтесь. Продолжаем церемонию. Любовь моя, всего лишь одно слово «да», и надень этот браслет», — заявил лорд Вирту, схватив Этайн за руку и пытаясь нацепить на запястье брачный браслет. Почувствовала эльфийскую магию, призвала древнюю силу и вовремя успела нейтрализовать нападение, а подруга отошла от герцога подальше и прищурилась. «Я все поняла. Вы, дедушка, не в себе. В 200 лет внешность, конечно, можно намагичить, но вот разум уже не тот». Маркус направился к главе эльфийского рода и грозно проговорил. «Я ментально связался с военным министерством. Если через несколько минут ваши люди не отойдут на приличное расстояние, войска империи сотрут в драконий порошок герцогство». И тогда ваша семья не то что сановниками в министерстве, но и пастухами нигде не устроится. Это заговор против империи. Высокомерная улыбка тут же спала с лица герцога, а эльфийская леди, которая обманом заманила нас в сад, все это время нервно дергала родственника за рукав и громко шептала: «Ларго, милый, отзови войска. Кажется, мы немного перегнули палку. Боюсь, мы не сможем убить ту леди. У нее такие же белоснежные крылья, как у нашего Дарика на портретах. Там, в домике богов». «Кажется, бабулька тоже не в себе. Неужели это семейная?» — пробормотала Этайн, с ужасом разглядывая пышное розовое платье леди Летиции и белоснежные завитушки, кокетливо спадающие на старческое лицо. Ларго Вирту не обращал внимания на слова сестры и с вселенской тоской смотрел на Этайн. «Я ждал тебя всю свою жизнь. Верил, что моя Лита жива и вернется ко мне». Мужчина словно постарел на наших глазах. Лицо осунулось, черты заострились, уши вытянулись. «Я не ваша Лита», — огрызнулась Этайн, срывая с головы нелепую белую накидку, украшенную живыми цветами. «И как-то не слишком правильно жениться на родной сестре, вы не находите? Неудивительно, что бабушка сбежала от сумасшедшего брата». «Но ты не моя сестра», — с надеждой в голосе проговорил лорд Вирту, делая шаг навстречу своей Лите. «Конечно, я не ваша сестра, всего лишь внучка», — осадила его Этайн. С отчаянием во взгляде Ларго Вирту издал горловой звук. От звенящего высокого звука у меня потемнело в глазах, уши заложило, а голова закружилась. Но через несколько секунд я пришла в себя, как и муж, с друзьями. Вероятно, эльфийские чары герцога столкнулись с заклинаниями бога Борея. Моя аура сильнее заискрилась, окутывая светом поляну. «Я же говорю, Ларга, у девочки магия Дарика. Ты с ней не справишься. Отступись!» С раздражением вскрикнула леди Летиция, цепляясь за рукав белоснежного шелкового камзола герцога. Лорд Вирту выпятил подбородок, и, судя по вспышкам на его ауре, он продолжал плести заклятие, не обращая внимания на слова сестры. В это время на поле образовались вихревые сине-зеленые воронки. Стражи из военного министерства спешили к нам на помощь. Эльфийские воины, сообразив, что к чему, тут же побросали оружие, склонив одно колено в знак поражения. Звуки смолкли, никто не решался проронить ни слова, понимая, какое теперь наказание ждет герцога-отступника. И только Лирана Лавиния жалобно причитала, вытирая слезы фатой. «А как же моя свадьба? Дедушка, ты же обещал мне отдать брата императора! Хочу темного лорда! Хочу во дворец!» И эльфийка взорвала тишину истеричным плачем. Люциус пожал плечами и потер щеку, бросив виноватый взгляд на Итайн. Та демонстративно отвернулась. Я же поймала на себе зачарованный взгляд герцога. Такое чувство, что его безумие продолжалось. Эльф шевелил губами и часто моргал. Леди Летиция ворчливо произнесла: «Ты стареешь, Ларга, и начинаешь тупо соображать. Я тебе в третий раз говорю. Девочка — потомок Дарика». «Отец, мы должны немедленно извиниться перед гостями. От лица рода прошу нас простить. Произошло нелепое недоразумение, но мы готовы компенсировать ущерб леди Этайн и лорду Люциусу», — проговорил Лариус, сын лорда Вирту. Мужчина находился все это время рядом, не вмешиваясь в конфликт, но явно ожидал окончания, надеясь, что герцог одержит победу. «А кто такой Дарик?» — поинтересовалась Этайн у леди Летиции, игнорируя слова наследника герцогства. «Дарик? Сын Афирочки?» — живо ответила эльфийская бабулька, отодвигая со своего пути брата и направляясь к нам. «Афирочка — это, случайно, не богиня Афира?» Заикаясь, спросила я. «Она самая, дочка нашего Латиана», — вновь пояснила леди Летиция. «А кто такой Латиан?» — вновь встряла Этайн. «Ох, девочки, вы совсем не знаете историю малых народов. Латиан — эльфийский бог», — покачала головой пожилая леди и обратилась с укором к Этайн. «Тебе, деточка, придется выучить наши легенды. Теперь ты — наследная принцесса». «Обязательно выучу. Но пока меня мучает вопрос, как светлая богиня Афира оказалась в ваших землях?» Не унималась Этайн, и я была ей благодарна, потому что от услышанного буквально потеряла дар речи. «В наших землях, детка, в наших. И это долгая история», — вздохнула леди Летиция. «Мы никуда не торопимся, с удовольствием послушаем. Да, Ари?» Подруга толкнула меня в бок локтем. Я вышла из оцепенения и закивала. Пожилая леди взяла нас с Этайн под руки и повела по тропинке в лес, крикнув оставшимся на поляне родственникам: «Я пока покажу девочкам домик Дарика, а вы, мальчики, уладьте тут все. Ну, не получилось со свадьбой, какая печаль. Все решим по-семейному. Никто же не пострадал?» Мы с Этайн многозначительно переглянулись, усмехнувшись. Маркус уже отдавал распоряжение императорским стражникам охранять сдавшихся эльфийских воинов, а затем муж и Люций последовали за нами. Эльфийские герцоги, отец и сын, тоже присоединились к нам. А юная принцесса Лавиния в окружении братьев продолжала биться в истерике на груди своей матери. Вскоре наша дружная компания в сопровождении семьи Вирту подошла к небольшому каменному домику с крышей, выложенным мхом и узкими оконцами. Эльфийцы зашли первыми, а мы последовали за ними. Дом оказался похож на пещеру. В центре возвышались статуи двух богов. Перед нами были изваяния Афиры и Борея, а на стенах красовались фрески. Я сразу догадалась, что темноволосая смуглая женщина была Афирой, а высокий светловолосый улыбчивый мужчина — Бореем. Смотрела на них, будто зачарованная. Боги были словно живые, и в их взглядах сквозила любовь. На другой картине я рассмотрела белокурого красавца, который благосклонно протягивал руку к юной скромнице. «Вот это наш бог Латиан со своей первой супругой Алифи, дочерью Дева и матерью Афиры. Особой магии в девушке не было, но Латиан так мечтал породниться с родственницей бога-дракона, что пошел на необдуманный шаг», — посетовала леди Летиция, и рукавом платье любовно протерла нарисованный обнаженный торс эльфийского бога. Потом он одумался и женился на чистокровной эльфийке. От второго брака идет наш род. Я залюбовалась соседней картиной. Там юноша стоял посредине поля, развернув световые тела. Его белоснежная аура искрилась на солнце и напоминала мою. «Это старший сын Афирочки и Борея. Дар!» — уловила мой немой вопрос леди Летиция. «Я же говорю, у вас такая же аура, как и у мальчика». «А кто все это нарисовал?» — поинтересовалась я. «Рисовал наш талантливый Лациус, сын Латиана и эльфийской принцессы», — улыбнулась дама, любуясь работой родственника. «Но мы никому не показываем ни домик, ни картины, Афиру и Борея уже никто не помнит, да и Дев выгнал дочь, а нам конфликт с темными ни к чему. Для нас имеет значение лишь та ветвь, которая идет от второй жены Латиана». Эльфийка принялась торопливо перечислять наследных принцев правильной ветви. У меня же разболелась голова от всех этих Лациусов, Латианов и Ларгусов. Мне совершенно не хотелось разбираться в эльфийской истории. Для меня было важно одно. Знают ли что-нибудь эти эльфы об артефактах и о том, как Афира смогла снять проклятие? Пока я собиралась задать свой вопрос, леди Летиция продолжала щебетать. «Латиан много лет не общался с дочерью. У нас признают наследников по мужской линии, а здесь девочка и без сильных магических способностей. Но, конечно, в тяжелый момент отец не смог отказать дочери и ненадолго приютил с детьми и мертвым супругом, которого прокляли остальные боги. В этом доме они и жили». Мы с Этайн с пониманием переглянулись. По сравнению с дворцом, каменное убежище казалось хлевом. Папаша явно полагал, что дочка с семьей здесь надолго не задержится. «И они тут жили втроем? Афира, Борей и Дар?» Своим вопросом Этайн явно намекала, что в этой келье и одному будет тесно. «Ну почему же втроем? Борей, Афира и трое их божественных отпрысков», — важно заметил сын герцога, который решил подключиться к беседе. Но надолго Латиан не мог приютить дочь с семьей. Кому захочется ссориться с Девом и Аргашем? Поэтому из эльфийского герцогства Афира с телом мужа и двумя детьми отправилась в Аверонию, страну оборотней, а старший сын, Дар, остался здесь с дедом. Ларго Вирту не принимал в разговоре никакого участия, явно потеряв к нам всякий интерес. Было видно, что наше присутствие его раздражало. Он все еще бросал страстные взгляды на Этайн, просчитывая, как бы ее умыкнуть. Но эльфийская ведьма держалась возле нас с Маркусом, да и Люциус неотступно за ней следовал, не позволяя герцогу приблизиться. «А у вас, случайно, в легендах не говорится, как именно Афира смогла вернуть Борея к жизни? Нет ли упоминания про артефакты? Перстень или печать? Может быть, богиня что-то передала в наследство сыну?» — поинтересовалась я и пристально посмотрела на леди Летицию. Она показалась мне слабым звеном в этой компании. Чувствую, если на нее надавить, то дама раскроет все карты. Но родственница герцога меня разочаровала. «Нет, ни про какие артефакты и кольца я не слышала. В наследство Дарику мать передала лишь 17 песен. А зачем мальчику песни? Лучше бы отдала драгоценности». Как только Дар подрос, Он покинул эльфийские земли и ушел в Междуречье. Вторил родственнице Лариус Вирту, завершая рассказ, и покосился в сторону выхода. Неудивительно, почему старший сын Борея решил покинуть дедушку. Судя по отношению к неправильной ветви рода и паскудной обстановке дома богов, мальчику пришлось нелегко. И теперь стало ясно, откуда в Междуречье появились древние маги и 17 песен Борея. Сын сохранил наследие божественных родителей и передал потомкам. Я узнала много нового, но в то же время не приблизилась к разгадке ни на шаг. Где искать кольцо богини и что собой представляет печать? А главное, как Афире удалось оживить мужа и снять проклятие? Возможно, ответы на эти вопросы я получу, посетив земли оборотней. Закончив осмотр жилища богов и узнав подробности пребывания Афиры в эльфийском герцогстве, мы вернулись на поляну. Семья лорда Вирту стояла неподалеку, провожая, любезно улыбаясь, но молчаливо желая нам скорее убраться из их гостеприимных земель. «Наши вещи пришлете порталом и ждите извещения из военного министерства», — рявкнул Маркус вместо прощания. Он явно не собирался спускать с рук лорду Вирту наш чудесный отдых в его владениях. Призвав магию, все переместились во дворец, а мы с мужем оказались в нашей спальне. Так и стояли, обнявшись. Конечно, мы подверглись мороку помимо воли, но воспоминания об этих безумных днях заставили невольно улыбнуться. Маркус нежно прикоснулся к моим губам, прошептав: «Вспомнил наши ночи в Междуречье. Когда закончатся выборы, хочу вновь уединиться там. Никаких разговоров о богах, черных магах и заговоре. Только ты и я». Я ответила на его слова ласковым поцелуем, во всем соглашаясь с мужем. На следующий день после прибытия из эльфийских земель мы всей честной компанией сидели в кабинете министра Бьорна. К нам с Маркусом, Люцием и Тайн присоединились Ингрид, мистер Тьер и еще один мрачный тип, новый глава некромантов мистер Элиот. Пока я рассматривала незнакомца, мистер Бьорн отчитывал нас как нашкодивших адептов. Где-то я уже слышала подобную отповедь. Кажется, после того, как мы разгромили Орден Темного Ангела в Деве, или после того, как на нас напали в пещерах на горе Черное, или раньше, когда я нашла пустой ларец, где должны храниться образцы крови Андриануса. В общем, подобную речь министр уже неоднократно произносил. Вздрогнула, когда Феликс Бьорн назвал мое имя. «Леди Арианна, но вам-то что опять не сидится? Займитесь лучше благотворительностью или нарядами, драгоценностями. Нет же, вы опять влезли в передрягу и устроили межмагический скандал. А мне говорили, что собираетесь найти артефакты для снятия стазиса». «Ищу, и даже кое-что выяснила по интересующему нас вопросу», — пробурчала я в ответ и обиженно насупилась. «Вот почему вина опять на мне, если вся заварушка произошла из-за Итайн?» А потом многозначительно посмотрела на министра. Решила пойти на хитрость и создать интригу. Особенно я ничего не выяснила, кроме того, что боги отправились в земли оборотней. Но сейчас главное — отвлечь внимание лорда Феликса от моей скромной персоны. «Вы что-то выяснили про артефакты забытых богов?» В голосе министра Бьорна послышался неподдельный интерес. «Прекрасно. Обсудим это позже». Он повернулся к Маркусу и спросил: «Этот Вирту с ума сошел? Он действительно напал на вас?» «Попытался», — кивнул муж. «Мы с Арианной предотвратили нападение, да и твои люди прибыли вовремя. Но Ларго Вирту явно не в себе, раз затеял такое. Публичное порицание не нужно, но наказание он должен понести. Думаю, следует исключить его из Совета 130. Пусть интересы эльфийцев представляет его сын. Он показался мне вменяемым». «Хорошо. Подготовим прошение императору Юлиану. согласился министр и, подумав, добавил. «А еще возьмем с них мзду за причиненный ущерб семье Дариус, а заодно и военному министерству». «Устраивать скандал с малыми народами из-за какой-то девицы, это ж надо такое учудить!» Вдруг встряла леди Ингрид и с вызовом посмотрела на Итайн. «Девица у нас не какая-то, леди Итайн оказалась двоюродной внучкой лорда Вирто, по сути, принцессой», — заметил Маркус, а леди Бьорн от досады прикусила нижнюю губу. «А мне пришла в голову мысль, что раньше Ингрид была скромнее и не позволяла себе подобных высказываний, сейчас же и вела себя, и выглядела вызывающе. Видимо, вступив в должность руководителя отдела, девушка решила выйти из тени отца и показать себя во всей красе». «Мы не вмешиваемся в дела малых народов, пока это не касается безопасности императорской семьи», — продолжил министр. «Но они нарушили правила, значит, понесут наказание. Все. На этом первая часть заседания объявляется закрытой. Прошу леди Арианну и леди Этайн покинуть совещание. А Ингрид нам доложит о результатах поездки в пещеры на горе Черная». Мы с подругой замерли на пороге, прислушиваясь к словам министра, но под его хмурым взглядом сникли, а услужливый секретарь лорда Бьорна проводил нас на первый этаж. «Люциусу разрешили остаться, а он не министерский работник», — возмущалась Итайн, пока мы шли по жилой части дворца. «Но он входит в совет 130, и он брат императора», — заметила я. «А ты жена императора, а я невеста брата императора», — никак не успокаивалась подруга. «То есть ты решила не разрывать помолвку?» — усмехнулась я. «О чем ты? Никакой помолвки не было». Но иногда можно воспользоваться своим положением, чтобы подслушать. Интересно же, чего они там обнаружили?» Сокрушалась Итайн. Застыв на месте, она вдруг вскрикнула. «Ну и пусть они там заседают без нас. Я знаю, чем нам заняться. Будем ловить министра магии Александра на живца. Он как раз прислал мне приглашение на ужин». «Может, расскажем Маркусу или переговорим с Ивейном и заручимся его поддержкой? Иначе муж мне этого не простит, да и тобой я не могу рисковать», — засомневалась я в успехе нашей затеи. «Нет, давай сперва сами обыщем дом лорда Александра. Вот если что-нибудь обнаружим, обязательно переговорим с лордом Ивейном», — возразила Итайн. «А то нас вновь обвинят в том, что мы подозреваем в черных делах светлого и порядочного человека». Пришлось согласиться с ее предложением, иначе без доказательств от меня опять отмахнутся, как от назойливой мухи. За разговором мы подошли к зданию клиники. Итайн проследовала в гостевой корпус. Я же направилась в палату Риса. После рассказа леди Летиции все думала о том, как бы напроситься в гости к оборотням. Официальный запрос мне отправлять не хотелось. Ульф Хеднер вряд ли станет помогать. Ведь он дружил с дядей Блейком, которого не без моей помощи отослали в ссылку. К тому же глава клана оборотней был женат на его сестре. Неожиданно проблема поездки в Иверонию разрешилась сама собой. В комнате Риса я встретилась с Таней Родригес и приняла решение. Кратко рассказала девушке о визите в эльфийское герцогство и о том, что далее боги последовали в Иверонию, но выразила сомнение, что лорд Хеднер нам поможет. «Боюсь, вы правы», — согласилась Таня. «После того, как Кристианус расторг брак, дядя не питает к нему особых чувств, и его жизнь для главы клана оборотней ничего не значит, и вряд ли он откликнется на просьбу жены его брата». «Может, вы мне поможете?» — робко предположила я. «Не понимаю, чем я могу помочь». «Приютите меня на денек. Незаметно как-нибудь, а я на месте все разведаю. У вас наверняка имеется древний храм, есть старожилы, которые помнят историю и легенды. Вот с ними я и встречусь», — объяснила я Тане. «Древний храм есть, наше святилище, но кроме знака на камне там больше ничего и нет». «Знак меня очень интересует», — оживилась я. «Хорошо. Я подумаю, с кем можно поговорить на интересующую вас тему. Девушка задумалась, а затем задала очень правильный вопрос. «Но вас же могут узнать в Эверонии. Тот же лорд Хеднер и его жена видели вас на приеме. Боюсь, в этом случае возникнут вопросы. Дядя будет зол, что я скрыла от него гостей». «А я поменяю внешность. Мне вдруг пришла в голову прекрасная идея. Могу ненадолго с помощью заклинания изменения стать, например, Джулией Дрейк. Она в Академии встречалась с вашим братом, Альвисом. Можете объяснить дяде Ульфу, что Джулия приехала в гости, чтобы вернуть кое-какие вещи вашего брата?» «Да-да, я помню эту адептку», — вздохнула Таня. «Альвис дружил в Академии темной магии с двумя девушками и парнем». «Да, с Бруком, Дрейк и Буковски. Они закончили обучение и разъехались по домам», — ответила я. «Идея неплохая. Было бы менее подозрительным, если бы эти друзья приехали вместе. Но как это устроить? И главное, не попадаться на глаза дяде Ульфу и еще паре оборотней. Они могут учуять запах. Хотя Дрейк они не знают, не с чем сравнить. Но все же лучше не рисковать», — тревожилась Таня. «Не волнуйтесь, я планирую провести в Эверонии всего день. Для достоверности могу взять с собой друзей. Они выступят в образах Брука и Буковски», — предложила я. «Да, так будет лучше и мне спокойнее. Если вдруг на вас нападут, вы сможете отбиться. Все не в одиночку», — закивала Таня. Я улыбнулась, потому что могла уже отбиться и в одиночку. Правда, с оборотнями еще не сражалась. Поэтому лучше не рисковать и взять с собой Этайн и Брана, если он к тому моменту вернется из Афирских земель. «А вы пока узнаете, с кем нам лучше поговорить о старых легендах. Нас интересуют забытые боги, Борей и Афира», — попросила я. «Забытые боги? Те самые, чьи артефакты вы ищете?» — полюбопытствовала девушка, а я кивнула. «Хорошо, все выясню и оставлю вам координаты моего дома. Ведь вы же сможете переместиться или поедете в экипаже?» «Лучше переместимся, сэкономим время», — подтвердила я и уточнила. «Когда вы планируете вернуться из столицы домой?» «Думаю, дня через 2-3. Надеюсь, дядя Ульф еще задержится в столице. Он входит в совет 130 и принимает участие в заседаниях. Оставлю вам записку через леди Зарину, когда отправлюсь обратно в Эверонию, и назначу день для перемещения в мой дом», — предложила Таня, а я согласилась. Попрощавшись с ней, я отправилась на поиски целительницы Зарины. Нашла ведьму в кабинете и, навесив полог тишины, несколько минут уговаривала рассказать мне подробности посещения склепов на горе Черная. Целительница предусмотрительно взяла с меня клятву о неразглашении и поведала, что в склепе действительно находится труп Андриануса Дариуса. «В каком смысле труп? Ведь лорд Андрианус был под действием заклятия анабиозус. Согласно последней версии исследователей, душа опального лорда переместилась в тело драгона, а нить жизни охранял демон Бэр», — уточнила я. «Вероятно, так и было при жизни драгона. Но сейчас дух-заместитель изгнан из тела лорда Андриануса. В склепе мертвец». «И что, душа опального лорда навеки ушла в подземное царство?» С надеждой в голосе поинтересовалась я. Следователи-некроманты не смогли сказать, каким образом оборвалась нить жизни и где именно сейчас пребывает душа Андриануса Дариуса. Следы ауры и энергетической нити тщательно стерты, пояснила целительница, понизив голос. «Сейчас тело лорда Дариуса представляет пустой сосуд. Ингрид Бьорн закрыла дело, и преступника захоронят в ближайшие дни». Я поблагодарила леди Зарину и покинула клинику, но после разговора на душе было неспокойно. Решила прогуляться по парку и привести мысли в порядок. Интуиция подсказывала, что не все так просто. Если много лет назад, как считают следователи, душа Андриануса переместилась в тело Владимира Драгона, то где же душа самого Драгона? А вдруг душу Андриануса после смерти Драгона заключили в другое тело, Или это произошло раньше? А может, предатель действительно мертв? Я не находила ответа на вопросы, но ясно было одно. Фея Драгон все еще жива, затаилась и замышляет новую пакость. У нее явно есть союзник на самом высоком уровне, ведь кто-то помогает ей прятаться. И у меня на примете был такой кандидат. В ближайшее время я собиралась частным образом обследовать его кабинет и добыть доказательства вины. Расследователи вновь бездействовали. Все сомнения в том, правильно ли поступаю, рассеивались, когда я думала о Маркусе. Муж — один из претендентов на престол. А учитывая то, что лорд Лагресс проиграл первый тур, сторонники заговора явно не успокоятся, пока не устранят конкурентов и не расчистят дорогу к трону своему выдвиженцу.